Так будет, право же, лучше всего. Это подтвердило и собственные чувства Андерсона. Он призван стать писателем. Итак, теперь ему предстояло попытаться жить творчеством. Как говорится в одной из его сказок, в Дании тогда, как и сейчас, это было нелегко. Никто из его коллег-писателей не мог прокормиться только литературным трудом. Почти все они где-нибудь служили. У Андерсона службы не было. Он шел на существование во всех отношениях рискованное. Рассчитывать на постоянный доход он не мог и должен был жить без той психологической поддержки, которую другие люди черпают в уверенности, что находятся на своем месте и приносят пользу обществу. Тут уж пан или пропал. Если он не станет великим писателем и тем самым не утвердит свое положение, он останется никем. Но другим он заниматься не мог. Он годился лишь на то, чтобы стать писателем. Зная это, легко понять лихорадочное творчество последующих лет. Он должен был обеспечить себе существование и любой ценой завоевать место в литературном мире. Последнее было, конечно, не менее важно, чем первое, но едва ли легче. Молодые писатели должны были получить признание в трех сферах – у публики, у других писателей и, наконец, и это было труднее всего, у критики. Его исходное положение было не так уж плохо. Благосклонность публики он уже завоевал своими первыми поделками. Он не мог пожаловаться и на отсутствие интереса со стороны старших и уважаемых коллег-писателей. Весьма доброжелательно поощряли молодого Андерсона и Эллен Шлегер, и Ингеман, который, кстати, знал его еще со времен учебы в Слагельсе. Даже Хейберг, представлявший совершенно иное литературное направление, чем Эллен Шлегер, нашел приятными первые стихи Андерсона, а также его водевиль «Башня святого Николая». Подражание водевилям, которыми Хейберг как раз в те годы добился столь большого успеха в театре. Критики тоже видели талант молодого писателя и охотно поддерживали его. Теперь оставалось только сохранить и укрепить уже завоеванное положение, за что он немедленно и принялся. К новому 1830 году он выпустил сборник стихов, в основном уже напечатанных раньше. Туда вошли, например, «Умирающее дитя», «Студент», описание его комнатки на Вингорстреде, и «Где излучены дороги». Момент оказался неожиданно удачным. Как раз осенью 1829 года на книжном рынке было на редкость мало интересных поэтических произведений. Кроме того, новое стихотворение Андерсона только что было прочитано на поэтическом вечере актеров Королевского театра 4 января. И что не менее важно, его книга была на редкость тепло встречена критиками. Даже Мольбеком, ворчливым литератором, который впоследствии стал для Андерсона воплощением самого придирчивого критика, но который тогда без колебаний объявил 25-летнего поэта особенно многообещающим. Мольбек Кристиан, 1783-1857, историк, филолог, литературный критик, редактор и сотрудник многих литературных журналов, член дирекции Королевского театра, 1830-1842. В своих статьях выступал, как правило, с сугубо консервативных позиций. Однако у Андерсона было в запасе много другого. Вскоре он издал еще несколько стихотворных сборников, книгу с описанием путешествия по Германии. Отправил в Королевский театр три оперных либретто «Ворон», «Праздник в Кеннельворте» с музыкой, соответственно, Хартмана и Вейсе, и «Невеста из Ламермура», которая в театре называлась «Невеста Ламме», с музыкой ныне забытого композитора Бредаля. Два водевиля и несколько обработок французских пьес. Хартман Йохан Петер Эмилиус, 1805-1900, композитор, продолжатель традиций датской национальной музыки, заложенных в Вейсе, автор опер, кантат, сочинений для органов, фортепиано и других, в лучших из которых отчетливо звучат народные северные интонации. В своем оперном, хоровом и вокальном творчестве не раз обращался к текстам Андерсона. Однако опера «Маленькая Кирстен», 1846-й, признанная одним из шедевров датской оперной классики, хор «Весенняя песнь» 1875